привязанным над торбой с овсом. Полукровка была отлична, старик был грозен. Летом часто поливали грозы. Что ж касается товарища Трубачева, Павла Егоровича, его товарищи давно работали в крае или даже в Москве. Местный уроженец из-под горы, сын рыбака, потомок феодальных мещан и нищих, он учился рыболовным детством и в местном городском училище положения 77-го года. 16 лет унесен был красноармейской волной на юг, дрался отлично, храбро и преданно, а в 21-м, демобилизовавшись, ни учиться не поехал, ни на новые какие-то места не двинулся, а вернулся в свой заштат. Женился на дьяконовой дочке учительницы, остался жить под горой на огороде, народил детей и был бессменным предом Рика. Хороший человек, хороший товарищ, который за делами и домом новости узнавал на партсобраниях. Лавр Феодосович Невельский, конечно, приглашал к себе Павла Егоровича и его жену-учительницу. Павел Егорович приходил с женой всего один раз. Полина Исидоровна разговорилась о Бокле и о системе воспитания детей доктора Монтессори, процитировала Овидия и Щедрина, сообщила мельком, что урожденная она Завалишина. Жене Павла Егоровича у Невельских понравилось, а Павел Егорович, отмалчиваясь от жены, на второе приглашение заявил жене строго: «Не пойду, но их к черту, интеллигенты! И тебя прошу, не ходи!» Тоже Завалишина словами завалила: «Галстуки носят!» А Иван Авдеевич Гроза Павла Егоровича Трубачева и не звал ни разу, лишь требовал его дважды к себе на двор, в амбулаторный манеж, чтобы на месте поругаться в честь протекавшей крыши. И наступил порог первого великого пятилетнего плана. За штат на автомобиле из края приехала комиссия, заведующий краевым земельным управлением, краевой статистик-экономист, стенографистка-секретарша. Заведующий краевым земельным управлением, недавно до того присланный из Москвы в край, чуть-чуть стареющий человек, с походкой моряка и бывший моряк, матрос. Поместился вместе с шофером в общежитие ответственных работников, в бывшей чайной с номерами Павла Тютина. Статистик-экономист оказался старым знакомым Лавра Феодосовича Невельского, и он вместе со стенографисткой-секретаршей устроился у Невельских. Заседания комиссии и множество подкомиссий происходили в краеведческом музее, где расставлены были звериные чучела и висели гербарии местных растений. В заштате все перетряхивалось, и Лавр Феодосович был всюду. Им извлекались сведения о местных почвах и ставились вопросы о том, нельзя ли здесь построить, если не металлургический, то цементный или азотно-калийный завод. Им подсчитывались даже ветры, ибо выдвигался им вопрос об аэроэлектрификации. Пересчитывались земли, урочища, погосты, пустоши, осьмаки, клинья. Подсчитывались все овраги, ибо настоятельнейше предлагалось включить в пятилетку уничтожение оврагов путем заплачинивания их на предмет орошения заштатных почв и создания питьевых водоемов. Этот проект, предложенный Лавром Феодосовичем, возник в сознании Полины Исидоровны. И было заседание, посвященное здравоохранению и животноводству заштата. На заседании собрались медики и ветеринары района. Основным докладчиком оказался Лавр Феодосович. Он сделал блестящий ораторским искусством и цифрами доклад. Он высказал блестящие мысли по поводу блестящего будущего заштатного здравоохранения.